Дрор Мишани. Скрытая угроза. Роман. Перевод с иврита Сигаль. Серия «Детектив из Тель-Авива». Москва. Издательство «Э». 2018 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Инспектор тель-авивской полиции Авраам всегда любил повторять, что в Израиле потому не пишут закрученных детективов на западный манер, что преступления в этой стране на редкость обыденные и простые, никак не потянут на изысканный запутанный сюжет. И очередное рутинное дело о муляже взрывного устройства, подброшенном в детский садик, никак не предполагало обратного. Однако более непростого и странного случая в его карьере еще не бывало. Часть первая. В безбашенной круговерти длинного брюссельского лета, в радостной бездумности этих дней вдруг прорезалась трещина, и из этой трещины на него, вернее на них обоих, глянула иная действительность. В тот день они кайфовали на тенистой скамейке, стоявшей на широкой аллее Брюссельского парка возле Музея современного искусства. Авраам сидел, а Марьянка лежала, положив голову ему на колени. Стрелки показывали предвечерние 6 часов, в голубом небе не облачко, она читала, а он гладил ее короткие волосы. На книгу уже не было сил, потому что Авраам чуть ли не целый день читал детектив Бориса Акунина, сперва в их квартирке, а потом в 2 кафешках, ждал, пока у Марьянки закончится смена. И, как всегда, в конце он сумел доказать себе, что сыщик, герой романа, дал маху. Вдруг сзади раздался визг. Воплей той чернокожей Авраам не разобрал, но увидел, что она направляется к ним. Она била себя по голове, царапала лицо, а он сидел и глядел на нее. Марьянка встала и пошла к этой женщине, высокая, одетая в рваное, похожее на саван платье. На ногах у нее было несколько пар толстых шерстяных чулок и сандалии. Марьянка остановилась возле нее и о чем-то заговорила, а потом схватила женщину за руку, чтобы та перестала себя истязать. «Кто-то утащил ее дочь», — сказала она Аврааму по-английски. «Ищет ее по всему парку и не может найти. Провожу ее к полицейскому посту». «Пойти с тобой?» — спросил инспектор, но все же остался сидеть на скамейке возле рюкзака и Марьянкиной открытой книжки, глядя, как они удаляются. Марьянка одной рукой обхватила женщину за талию, а другой держала ее за кисть. Возле Авраама валялся ее пластиковый мешок, из которого торчали другие пластиковые мешки. Бесчисленные мешки из игрушечного магазина Toys R Us. Вернувшись, Марьянка села чуть поодаль от него и попросила сигарету. Он увидел, что она плачет. «Ну, нашли?» — спросил инспектор. Молчание. «Марьянка, ее нашли?» — повторил Авраам. «Ее кто-то похитил?» «Нет у нее никакой дочки», — ответила девушка. «Полицейская ее знает. Она уже 3 недели болтается в парке. Сначала они ее дочку искали, а потом узнали, что никакой дочки нету, во всяком случае в Брюсселе. Она несколько лет назад приехала из Конго и так вот терзает себя, пока не грохнется в обморок». Дома они сидели за ужином, который Авраам приготовил перед уходом, и все больше молчали. На следующее утро это чувство прошло, но в тот вечер инспектору вдруг показалось, что все, что может пойти наперекосяк, пойдет наперекосяк. И так оно и случилось.